стороной. А завтра, завтра ты встретишь ее. Не надо печалиться, вся жизнь впереди, вся жизнь впереди. Надейся лишь ты. Тропинка в лесу запахла весной. Земля разомлела от солнечных дней. Сегодня любовь прошла стороной. А завтра, завтра ты встретишься с ней. Не надо печалиться, вся жизнь впереди, вся жизнь впереди. Надейся и жди. Как в поле роса, как в небе звезда, море бескрайним веселый прибой. Пусть буду с тобой навсегда. Большая мечта и большая любовь. Не надо печалиться, вся жизнь впереди, вся жизнь впереди. Надейся. Надейся и жди. Надейся.